Когда Влад и Белла оказались у стены, окружающей Малфой Мэнор, царила глубокая ночь. Вокруг было тихо, но убедиться, что все обитатели поместья Малфоев спят, можно было только перебравшись через стену. Так что Влад, не теряя даром времени, перекинулся, Белла подсадила Джарви на стену и скрылась в ближайших кустах. А Влад, очень тихо присвистнув: «Ну и сиськи у тебя, красотка!» — принялся карабкаться вверх, старательно не давая язычку Джарви комментировать происходящее. Охранные чары, кстати, даже не пискнули, когда Влад добрался до гребня стены и ловко перепрыгнул на ветку дерева уже в парке. Оказавшись на дереве, Влад огляделся и прислушался. Вокруг было тихо, окна особняка, чуть подсвеченного уличными магическими светильниками, были темны. Ага, значит, псы во главе со змеемордым хозяином все-таки отдыхают от трудов неправедных. Вот и хорошо, значит, можно подобраться поближе. Влад спустился с дерева и со всей доступной коротким хорёчьим лапком скоростью побежал вперед. Из мягкой травы он переместился на ровно усыпанную гравием дорожку, ведущую прямо к особняку, поморщился, когда сбоку промелькнула изящная белая беседка на берегу пруда. Там драка частенько выгуливал Гарри, а заканчивались эти прогулки всегда одинаково. Полуживого Гарри домовики перемещали в камеру в подвале. Малфой-младший был не просто насильником и мерзавцем, он всякий раз проявлял фантазию, да такую, что ей обзавидовался бы и маркиз де Сад. Влад тряхнул головой, отгоняя дурные воспоминания, и побежал дальше. Но чем ближе он подбегал к дому, тем яснее чуткий нос Джарви ощущал запах крови и смерти. Шерстка на загривке встала дыбом. Что же тут творилось? Люпин, пришла в голову мысль. Люпин. Через 8 часов оборотная прекратила свое действие, и Волдеморт расправился с оборотнем. Может, и кого-то еще прибил под горячую руку. Подозрения не обманули Влада. Запах крови и смерти усилился, а шел он от огромного дуба, растущего чуть в стороне от пруда. Владу не хотелось идти туда, но он заставил себя. В конце концов, это они с Сири обрекли оборотня на смерть, и он теперь не имеет права закрывать глаза на последствия собственного решения. Мертвый Люпин был распят на толстенном стволе дуба. Его ступни и ладони были пробиты массивными серебряными кинжалами, загнанными в плоти ствол дерева по самую рукоятку с совершенно немыслимой силой и, похоже, не человеческой рукой, а магией. Змеемордый развлекался, кожа вокруг ран выглядела черной, словно обожженной. Серебро для оборотней хуже, чем серная кислота для людей, так что на стволе дуба Люпин, похоже, мучился недолго. Зато до этого обнаженное распятое тело хранило следы пыток, рот был приоткрыт в безмолвном крике, мертвые глаза смотрели в никуда. Влад замер. Да, он не жалел о решении отправить Люпина к Волдеморту, тем более, что этот демарш окончательно рассорил Змеемордова и Седобородова. Перед тем, как они с Беллатрикс отправились на разведку, Андромеда получила весточку от знакомых из больницы. Печальные прогнозы по поводу Дамблдора, увы, не подтвердились. Светлейший пришел в себя, правда, пока он был слаб магически, но умение интриговать это не уменьшило. Теперь и с этой стороны стоило ждать пакостей. А второе известие состояло в том, что Светлейшему прислали большую коробку с лимонными дольками, на которую было наложено какое-то заковыристое проклятие, обнаруженное целителем, проверявшим почту больницы. Теперь в палате Дамблдора неотлучно находились охранник и медведьма. Влад и не сомневался, что подарочек был со смыслом. Змеемордый не сомневается, что фальшивого Гарри подсунул ему недавний союзник, и теперь эта парочка не будет действовать так слаженно. Так что с этой стороны смерть оборотня оказалась полезной. Но Влад не сомневался, что открытые мертвые глаза Люпина будут ему сниться, даже несмотря на то, что Люпин свою смерть вполне себе заслужил. Влад аккуратно обогнул дуб и стал примериваться к маленьким окошечкам полуподвальной части особняка. Белла честно напрягла память и начертила примерный план малфоевской собственности. Все-таки она могла передвигаться по особняку куда более свободно, чем Гарри-пленник. Влад план заучил наизусть и теперь искал окно кладовки, где домовики складывали разнообразные вещи, которые по каким-то причинам переставали устраивать изысканный вкус Люциуса. А нарцисса, у которой был какой-то странный бзик по этому поводу, велела домовикам ночью проветривать кладовую, чтобы, как она выражалась, не было запаха, присущего старому хламу. Уж чем ее не устраивали чары очистки воздуха, которые регулярно накладывали домовики, Влад не знал, но сейчас ему это было на руку. В прошлый раз ему удалось выбраться из подземелий, а вот из этой кладовки можно было попасть в жилую часть дома. Джарви пробежался вдоль стены особняка, но тут его чуткий нос уловил легкий запах сирени и лаванды, а уже потом он разглядел открытую форточку в полуподвальном окне. Джарви принюхался и прислушался. Вокруг было тихо, никаких тебе диких оргий псов, никаких пыток пленников, никаких бдительных домовиков. Тишь, гладь и божья благодать. Потом острая хорёчья мордочка просунулась в окно, Влад различил в полутьме высокие шкафы, аккуратно выстроившиеся вдоль стен, а середина комнаты была заставлена сундуками разных размеров. Отдельно на столике в углу теснились самые разномастные вазы, явно не старинные и неизвестно, магические ли, а липоватые и безвкусные. Откуда тут взялось это великолепие? И, кстати, в этом Влад Белобрысых понимал, выставить такое на всеобщее обозрение, да это все равно, что расписаться в собственном дурном вкусе. Влад ловко спрыгнул на подоконник, тихонько выругался и бесшумно переместился на аккуратно составленные сундуки, пробираясь к столику. При ближайшем рассмотрении на вазах обнаружились таблички с гравировкой «Лорду Люциусу Абраксасу Малфою от Министерства магии Британии за выдающийся вклад в работу попечительского совета», «Лорду Люциусу Абраксасу Малфою за самый крупный вклад на нужды больницы им», «Святого Мунга», «Лорду Люциусу Абраксасу Малфою от благодарного Аврората за вклад на переоборудование учебного корпуса». От последнего Влад чуть не заржал, остановило его только то, что Джарви смеяться не умеют. Все прочие надписи были в том же, крайне человеколюбивом духе. Да уж, благодетель и благотворитель. Кстати, дата на одной из вас стояла прошлогодняя. То есть в Мэннере уже гостил Волдемарт, Гарри почти 2 года мучился в плену, а министерство награждало белобрысого павлина-благотворителя. Неудивительно, что Гарри не искали, наверняка кроме коллективной помощи Малфой оказывал и индивидуальную, и в министерстве у него была масса прикормленных человечков. Милота и прелесть. Неудивительно, что Люциус приказал спрятать эти кубки в кладовку, но совсем выкинуть не решился. А там, мало ли, как дело повернется, можно и в гостиной витрину с ними организовать. Ну ладно, хватит любоваться на Люцевы побрякушки, пора и по дому пробежаться. И Влад неслышно осторожно толкнул головой дверь. Она оказалась не запертой, но поддалась только чуть-чуть. Но и этой небольшой щели хватило, чтобы Юрки Джарви выскользнул в коридор и, вспомнив план, нарисованный белый, побежал в нужном направлении. Коридор закончился лестницей, ведущей наверх. Джарви, с некоторым трудом преодолевая ступеньки, вскарабкался по ним и, проскользнув в коридор первого этажа, почти сразу оказался в гостиной. Эту гостиную он помнил, слишком часто в ней псы развлекались с Гарри всей теплой дружной компанией. А вот в том кресле у камина сидел змеемордый и с усмешкой на чешуйчатом лице наблюдал за ними. Сейчас в гостиной было тихо и пусто, но в камине горел огонь, а возле любимого кресла змеемордого на небольшом столике стояла початая бутылка вина и хрустальный бокал. Влад насторожился, отчего это чистюли домовики еще не прибрали беспорядок. Неужели Валдю мучает бессонница и он бродит где-то поблизости? На загривке Джарви невольно вздыбилась шерстка, но тут в гостиной бесшумно появились 2 домовика, забрали бутылку и бокал и также бесшумно исчезли. А Влад побежал дальше, и все-таки кое-кто в доме не спал. Узкая полоска света пробивалась из-под двери кабинета Люциуса. Ага, а белобрысому-то не спится. Интересно, или это опять товарищи-псы совещаются, как минимизировать ущерб от художеств своего предводителя? Увы, но дверь была плотно закрыта и открывалась наружу, так что просто толкнув ее открыть было нельзя. Джарви недовольно сморщился, но тут дверь открылась, из кабинета вышел человек, шел он грузно, пошатываясь, и оставил дверь открытой. Это был не Люциус, и этот неизвестный явно был пьян. Однако, пользуясь тем, что дверь осталась открытой, Влад успел проскользнуть в кабинет и спрятаться за этажеркой с книгами. В кабинете находились 2 человека, сам хозяин Мэннера, сидевший за столом, на котором громоздились стопки бумаг, и еще 1 маг, устроившийся в кожаном кресле по другую сторону стола. Влад присмотрелся и узнал во 2-м полуночнике Августуса Руквуда. Бывший невыразимец выглядел неважно, как, впрочем, и сам Люциус. Судя по тому, как периодически подергивались руки у обоих, Валдя не пожалел для них круциатусов. Люциус, кстати, пытался разбирать какие-то бумаги и даже что-то писал, но, время от времени, вынужден был бросать перо и засовывать трясущуюся правую руку в ведерко со льдом. Руквуд же просто медленно пил что-то из высокого бокала, но и у него руки тряслись так, что он с трудом доносил бокал до рта. Наконец он с трудом сделал последний глоток и пробормотал: «Вот когда я жалею, что этот предатель сдох. Зелье от последствий Круциатуса нам бы сейчас пригодилось». «Это все твое дурацкое предложение насчет фамильера, Руквуд», – прошипел Малфой. «Петтигрю ушел в подземелье Хогвартса за яйцом Василиска, и теперь нет ни яйца, ни Петтигрю. Думаю, что это происки Дамблдора. Эта старая тварь решила начать новую игру». «Нет, Руквуд, возраст явно сказывается на твоем способе мышления». «Конечно», – нашел в себе силы злобно хмыкнуть в ответ Руквуд. «Это ведь я притащил лорду подарочек, люпина под оборотным вместо Поттера. Откуда мне было знать, что это люпин?» – резонно возразил Малфой. «Сам знаешь, что действие оборотного истекает через час, а оборотень продержался почти до утра. Он вел себя совсем не как Поттер», – отозвался Руквуд. «Мальчишка, несмотря на ошейник, продолжал ненавидеть нас и лорда, а люпин?» «Люпин был перепуган до смерти. Это хорошо, что лорд выпустил на нем пар. Будь это не так, мы бы не отделались одними Круциатусами». «Что ты все пишешь? Мне нужно управлять бизнесом, знаешь ли», — огрызнулся Малфой. «Между прочим, содержание Мэннера, с тех пор, как в нем поселился лорд, обходится непомерно дорого. Но нам нужно все обсудить», — заявил Руквуд. «Не сейчас, ты пьян. Ступай спать, Августус», — ответил Малфой. «Завтра мы непременно все обговорим вместе. А сейчас остальные чувствуют себя еще хуже. И не дай Мерлин, лорд проснется. Боишься, что он вспомнит о твоей сиятельной заднице?» — ехидно спросил Руквуд. «Мальчишки Поттера нет, его замена благополучно сдохла, маглы его уже не устраивают, твой сыночек все еще в Мунго. Самое время вспомнить старого доброго Люци». «Заткнись», — прошипел Люциус. «Какая же ты все-таки мразь, Руквуд?» «Все мы здесь мрази», — философски парировал Руквуд. «Надеешься избежать наказания от магии, Малфой? Да на тебе уже почти сформировалась печать предателя, как и на твоем сыночке. Конец роду, Малфой. Да, и за все это нужно благодарить старого дурака Абраксаса. Я же сказал, заткнись», — прошипел Малфой. «Убирайся спать, пьяная скотина, а то завожу». «Ладно, ладно», — ответил Руквуд и тяжело поднялся из кресла. Влад понял, что бокал, который допил бывший невыразимец, был далеко не первым. А значит, псы серьезно деморализованы, и им только и остается, что заливать алкоголем последствия Круциатусов. «Ты прости, Люциус», — пробормотал Руквуд, ковыляя к двери. «Я порой могу наболтать лишнего, но это ничего не значит. Мы все в одной лодке, и сейчас нам нужно думать о том, как бы не пойти ко дну». С этими словами бывший невыразимец покинул комнату, а когда его шаги в коридоре стихли, Люциус пробормотал вслед: «Нет, Руквуд, не так, мы уже идем ко дну, нас не спасти. Можно только попытаться обезопасить близких. А Поттера нужно было пристукнуть, когда он еще у маглов жил, меньше было бы проблем. И почему я раньше об этом не подумал?» И он снова углубился в чтение. Влад уже хотел отправиться на поиски Нагайны, но тут в кабинете возникла домовушка и тихо сказала: «Хозяин Люциус, целитель Тики просил передать, что то зелье помогло». Наследник Малфой пришел в себя. «Вот же», — выругался про себя Влад. «Очнулся таки, мразь живучая. Придется теперь думать, что с ним делать». Люциус же очень тихо сказал: «Говори тише, Тринни. Ты же знаешь, я теперь и в собственном доме должен соблюдать осторожность. Вернись в больницу, присматривай за наследником. А это передай целителю Тики, и пусть ни одна душа, кроме него и его доверенной медиведьмы, не знает, что мой сын пришел в себя. Пока лорд думает, что мой сын в коме, он не будет вызывать его через метку». И он протянул домовушке сыто звякнувший кошель. «Да, хозяин Люциус», — отозвалось преданное создание, глядя на Малфоя со слезами на глазах. «Тринни все сделает в точности. Потом Тринни должна вернуться в Мэннер, потом Тринни должна отправиться на площадь Гримма, 12, и передать это письмо домовику по имени Кричер для его хозяина». Вслед за мешочком в цепкие лапки домовушки отправился конверт. «Тринни поняла, Тринни все сделает», — заявила домовушка и исчезла. А Люциус встал из-за стола и сделал несколько шагов по комнате, заметно прихрамывая. Потом он взял трость, прихватил из настенного шкафчика бутылку огневиски и пробормотал: «Хватит с меня дел на сегодня, к Мурзику пойду. Надеюсь, что Нарси сделает все, как нужно, хотя это лучше спрятать». Пользуясь заминкой Люциуса, который сгреб со стола бумаги и стал укладывать их в сейф, Влад выскользнул из кабинета и спрятался в углу, за большим напольным канделябром. Спустя несколько минут Люциус вышел из кабинета, тщательно запер дверь и отправился к выходу из дома. Влад же призадумался. То, что белобрысая парочка что-то задумала, ему было ясно изначально, но зачем Малфой-старший написал лорду Блэку? Хочет предложить свои услуги, как и нарцисса. Вряд ли он сможет сделать что-то реально, метка не даст. Но что тогда? Потом Влад решил, что место для раздумий он выбрал неподходящее, и отправился дальше. Но больше ничего интересного ему не увидеть, ни подслушать не удалось, разве что полюбоваться на крепко зачарованную дверь спальни Волди. И тут Влад резко пожалел, что взял с собой гранаты. Как-то до него не дошло, что для того, чтобы поставить элементарную растяжку, нужно перекинуться, а если он перекинется, то сработают охранные чары Мэннера. Хотя, если ему встретится Нагайна, то можно и рискнуть. Но если Волдемарт почивает, то змеюка наверняка с ним, любит она забираться в постель к хозяину. Это Влад знал еще из воспоминаний Гарри. Эх, если бы не наложенные самим змеемордом на дверь спальни мощные чары, которые Владу были еще не по зубам, то можно было бы перекинуться, выбить дверь, выстрелить сначала в Нагайну, потом в змеемордова, а потом просто и незатейливо отделить его голову от тела. Псы сейчас ослаблены и деморализованы, среагируют не сразу, так что будет хороший шанс перекинуться и уйти, если домовики не помешают, а потом вернуться с подкреплением и взять соратничков Волди тепленькими. Увы, но змеемордый был параноиком почище покойного Грюма. Дверь в свою спальню он зачаровал так, что даже приблизиться к ней было затруднительно, не то что попробовать взломать. Поэтому Влад злобно прошипел тихое ругательство и стал пробираться к выходу из Мэннера, попутно раздумывая о том, как провернуть взлом с проникновением и последующим убиением змеемордого. Выбравшись из дома, Влад взглянул на слабо светящиеся окна птичника. Хотелось бы навестить Мурзика, но там сейчас жалуется на жизнь Люциус. Ладно, будем надеяться, что скоро удастся встретиться с мудрой птицей. А сейчас, пора, вон и небо светлеть начинает, Белла наверняка волнуется. Влад торопливо побежал по дорожке, стараясь побыстрее добраться до границы парка, но вдруг перед ним возникла злобно оскаленная змеиная морда. Нагайна, оказывается, не спала вместе с хозяином, видимо, лунная ночь навеяла ей лирическое настроение, и змеюка решила прогуляться, а вернее всего просто проголодалась. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш», злобно прошипела змея. «Шпион ССС! Укушу ССС!» Влад и не подозревал, что джарви могут прыгать так высоко, но тут сработали инстинкты. Он взвился в воздух, перекинулся в прыжке и приземлился уже на ноги, успев увернуться от змеиного тела. Нож скользнул в руку, и Влад прошипел: «Молисс, мешок с костями!» «Говорящий!» — растерялась змея. «Вернулся мстить ССС, уничтожу ССС!» И она бросилась снова. В неподвижных глазах змеи Владу почудился красноватый отблеск, и он, отступив на шаг и ловко увернувшись, резанул ножом по толстой шее. Нож, который подарил ему Сириус, это, конечно, не меч Гриффиндора, но это была старинная гоблинская работа, гоблинская сталь, закаленная в крови врагов рода Блэк. И нож не подвел. Голова Нагайны шлепнулась на гравий у ног Влада, тело же продолжало конвульсивно дергаться, свиваясь и распуская кольца. Струйка черного тумана промелькнула и растаяла в ночном воздухе. И тут Влад услышал тонкий резкий писк. Похоже, охранные чары все-таки сработали. Выхватив палочку, он трансфигурировал тело змеи в камушек, отделенную от него голову, в другой, запихнул оба камушка в одно из пустых отделений своей поясной сумки, и вновь приняв облик джарви, со всех ног бросился к стене. Следующая глава в субботу. Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 40. Аргументы, факты, домыслы и лунтик. Выхватив палочку, Влад трансфигурировал тело змеи в камушек, отделенную от него голову, в другой, запихнул оба камушка в одно из пустых отделений своей поясной сумки и, вновь приняв облик джарви, со всех ног бросился к стене. Наследил. Пронеслось в голове. Все-таки наследил. Адреналин и желание как можно скорее покинуть Малфой Мэннер заставили джарви нестись со всех лап, так что до стены Влад добежал быстро и понял, что перебраться через нее он не сможет. Он отлично видел слабо светившиеся активированные охранные чары. Блевляпался. Вырвалось у джарви. Он оглянулся на оставленный за спиной особняк и увидел, как в нем стали зажигаться окна. А это значило, что псы сейчас рванут прочесывать парк, и не факт, что ему удастся спрятаться. Блин, Похоже, несмотря на все полученные круциатусы, реакция у них оказалась отменной. Или это белобрысый лорд поднял тревогу. Впрочем, неважно, если Влад сейчас помедлит, все может закончиться плохо, придется помирать героям в неравном бою. А ни первое, ни второе, ни третье его не устраивало. А что, если... Влад перекинулся снова, вытащил камушек, в который превратил туловище Нагайна из сумки и отменил трансфигурацию. А потом схватил гигантское туловище мертвой змеи, из которого еще не успела уйти магия, и забросил его на стену, словно толстую веревку. Тонкие плетения чар на миг погасли, Влад снова перекинулся в джерви, вцепился коготками в змеиное туловище и стал забираться наверх. Расчет оказался верным, хотя лапки кололо словно иголками, но испепелять наглого вторженца, точнее, уже беглеца, чары не спешили. Влад торопливо добрался до верха стены, тут лапки прострелило нешуточной болью, и он сиганул вниз, в траву. Блибольно-то как, вырвалось у него, правая передняя лапка беспомощно повисла, похоже, она была сломана, но оглянувшись назад, Влад увидел, как огромное туловище Нагайны просто рассыпается черным прахом. Гарри, рванулась к нему Белла, и Влад с облегчением проверещал: «Уходим, сука, бледомой скорее». А потом он просто потерял сознание от чудовищной боли в сломанной лапке. Белла торопливо подхватила хорька на руки, и появившиеся буквально через пару секунд у границы Мэннера пожиратели закономерно не обнаружили ничего. Кроме гранаты с выдернутой чекой, Белла отнюдь не пренебрегала рассказами Влада о магдловском оружии. Жертвы были, но ни Белла, ни тем более Влад пока об этом не знали. Влад очнулся уже на Гримма, в собственной спальне и, что удивительно, вполне себе в человеческом облике. Домовушка Хини, устроившаяся рядом с кроватью на низенькой табуреточке, узрела приход героя в сознание и радостно заявила: «Наследник Гарри очнулся». Как чувствует себя наследник Гарри? Влад чувствовал себя очень даже неплохо, даже сломанная правая передняя лапка, то есть правая рука, нисколько не болела, только сильно хотелось есть, о чем он незамедлительно и сообщил домовушке. Та радостно закивала. «Хини сейчас принесет еду». Хини сообщит хозяину Сириусу, что наследник Гарри очнулся. Он беспокоился. Влад попробовал было сказать, что Сириусу сразу докладывать не обязательно, но куда там. Домовушка исчезла, через 5 минут появилась с подносом столиком, заставленным вкусностями, а еще через минуту в комнате появился Сириус. «Ты ешь, Гарри, ешь», — очень добрым тоном сказал он. «После поговорим». Если Сириус рассчитывал на воспитательный момент в лице потери аппетита и чувства безудержного раскаяния, то он просчитался. Влада еще в прошлой жизни добрым тоном и показательной укоризной было не пронять, поэтому он незамедлительно и в хорошем темпе смолотил все, попросил у Хини чашечку кофе, к которой домовушка приволокла парочку свежайших тефуров, и только после этого флегматично заметил: «Ну, давай, начинай». «Что?» – растерялся Сириус. «Вправлять мне мозги, сиятельный лорд», — ответил Влад. «Ты же этого хотел?» «Понимаю, осознаю и полон раскаяния. Готов к воспитательному процессу, зараза», — рассмеялся Сириус. «Ладно, пороть не буду, но больше так не рискуй. Покараю Анакахаем, прости, в общем, покараю. Будешь парадную лестницу без магии мыть, да хоть ритуальный зал», — пожал плечами Влад. Этим его тоже было не пронять. «Это вам не траву в зеленый цвет перед прибытием высокого начальства красить и не магазинные яблоки к веткам старой яблони привязывать. Как говорится, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Не сердись, Сири, ты ведь уже получил письмо от Малфоя?» «Получил», — ответил Сириус. «А ты откуда знаешь?» «Видел кое-что», — отозвался Влад. «Сейчас расскажу. Кстати, где моя сумка?» Сириус кивнул на прикроватный столик. «Сумка лежала там, когда Белла притащила тебя», — пояснил он, — «пришлось вернуть тебя в человеческий облик, чтобы оказать первую помощь и напоить костеростом. Хорошо, хоть я знаю заклятие отмены анимагического облика. Пришлось в свое время выучить». Влад понимающе кивнул. «Ну да, мародеры в свое время анимагию самостоятельно изучали, мало ли что могло приключиться. Так вот», — продолжил Сириус, — «сумка немного мешала, и я ее снял. И удалось мне это только потому, что твоя магия воспринимает меня как второго отца. Никому другому это бы не удалось, качественные творения делали твои предки. Дай скорее», — вырвалось у Влада. «Там же Василеныш». «Держи, мамочка», — добродушно хохотнул Сириус. «И давай, рассказывай уже, не томи». Влад быстренько надел сумку, ощутил радость Василеныша от воссоединения с мамочкой и каким-то шестым чувством понял, что ждать появления чешуйчатого сыночка на белый свет осталось не более суток. Да, скорее бы. А потом Влад рассказал Сирии, подтянувшейся Белли, о визите в Малфой Мэннер. Известие о том, что Нагайну удалось убить, вызвало у них восторг, а уж когда Влад достал из сумки оставшийся камушек, отменил трансфигурацию, и на ковер упала голова гигантской змеи со скаленной в последнем рывке пастью, Белла аж зааплодировала. Всегда ненавидела эту тварь. А Сириус вызвал Хазелиуса и велел очистить череп Нагайны. «Хочешь его змеей мордому послать?» — поинтересовался Влад. «Для поднятия боевого духа, вот еще», — фыркнул Сириус. «Змеей морды и так понял, что Нагайне кранты, она же его фамильяр. Кстати, говоришь, ее глаза красным сверкнули, это не очень хорошо, змеей мордой мог видеть тебя, а ведь из того, что ты рассказал, я понял, что до сих пор они тебя со всеми безобразиями никак не связывали. Рано или поздно все равно бы узнали», — пожал плечами Влад. «Не недооценивай противника», — серьезно сказал Сириус. «Он вполне способен доставить кому угодно массу неприятностей». «Понимаю, Сири, накосячил», — согласился Влад. «Но будем надеяться, что он не успел понять, что Нагайна напала именно на меня. Я действовал быстро. Расскажи лучше, чего хочет Малфой». «Помощи просит», — буркнул Сириус. «Что?» — взвился Влад. «И ты будешь помогать?» «Не знаю», — вздохнул Сириус. «А если даже и буду, то только не им, а тому невинному ребенку, которого сейчас носит Нарцисса. Люциус и не рассчитывает выжить. Он просто хочет сохранить род». «Ну и пусть сохраняет», — прошипел Влад. «Ты здесь при чем?» «Увы», — вздохнул Сириус, — «очень даже при чем. Приняв в дом Нарциссу, я нечаянно активировал узы очень древнего долга жизни, о котором я даже не знал. Зато знал Малфой. Вот знал же, что эта гнилая семейка дня без подлянки прожить не может», — выругался Влад. «Сири, как ты мог так попасться?» «Говорю же», — с досадой пояснил Сириус, — «этот долг повис на роде Блэк давным-давно, но активироваться он должен был только в том случае, когда род Малфой окажется в шаге от того, чтобы стать предателями крови. Условие там такое: леди рода Малфой с нерожденным ребенком в чреве просит помощи у лорда Блэка, и тот дает ей приют в своем доме. При этом леди обещает оказать главе важную услугу. А еще муж и сын леди, ежели таковые имеются, должны находиться в смертельной опасности и не могут быть ей защитой». «А во, как совпало-то», — поразился Влад. «Теперь понятно, почему Нарцисса именно сейчас появилась. Сговорились они с муженьком и развели нас по нотам, как лохов». «Не нас», — вздохнул Сириус, — «меня. Эх, расти мне еще и расти до истинного лорда. Тебя за косяки ругаю, а сам». «Ладно, Сири», — неожиданно тепло сказала Белла. «Нарси всегда была самой хитрой из нас, и ты не мог отказать той, что по крови Блэк». Сириус только рукой махнул и продолжил. «Так вот, в мозгах у Люциуса Малфоя все-таки наступило просветление, и он понял, что прощения от магии им не будет. Ни ему, ни Драко. Значит, остается только непричастная и неклейменная Нарцисса и ее ребенок. Люциус подтверждает нашу договоренность с Нарциссой о том, что она проведет нас в Мэннера после того, как змеей мордой будет уничтожен. Он хочет, чтобы мы оставили его и Драко в ритуальном зале Мэннера, и обещает, что никто больше не увидит их живыми. Люциус Малфой хочет совершить ритуальное самоубийство, перед этим зарезав Драко на алтаре», — быстро сообразила Беллатрикс. «Что ж, это умно. Насчет самоубийства, согласен», — ответил Влад. «Скорее всего, Люциус так и поступит. Но я думаю, что Драко он резать не будет. Сына он любит. Наверняка удумает что-либо этакое в малфоевском духе. От рода отрежет», — задумчиво произнес Сириус. «Так тогда Драко еще быстрее загнется без поддержки родовой магии. На них обоих сейчас откатов немерено. Наверняка загнулись бы уже оба, если бы не родовой источник». «Ну да, то, что Драко оказался в Мунго, тоже должно быть следствием откатов», — согласилась Белла. «Мне вообще удивительно, как псы еще не подохли поголовно за все свои художества. Только за то, что они с тобой творили. Прости, Гарри, откат должен был уже давно последовать. А если учесть, что их силу еще и змеей мордой тянет периодически, почему они все еще поголовно не в коме? От такого даже родовые артефакты не защитят». «Вот и мне интересно», — согласился Влад. «Отмазка, мы не ведали, что творили, это все змеей мордой вряд ли прокатывает». «Мне понятно, что получается в случае с Нарциссой и со мной», — пояснила Белла. «И у меня, и у Нарси полный магический брак, не подчиняться мужьям мы просто не могли. Не знаю, распространяется ли это на Драко и других детей-пожирателей, Метку они принимали хоть и с подачи родителей, но добровольно. И если за другими пока особых грехов нет, хотя вряд ли, принятие метки всегда сочетается с убийством и пытками какого-нибудь несчастного или несчастной. Но даже в этом случае все деяния остальных пожирательских детишек меркнут и бледнеют по сравнению с тем, что творил Драко. На них с Люциусом давно должна была сформироваться печать предателя крови, но они все еще ходят по грани. И это очень странно. Может быть, у Малфоев настолько мощный источник? Поинтересовался Влад. «Нет, не думаю», — отозвался Сириус. «Если только они не получили возможность пользоваться каким-то мощным непривязанным источником, не подчинили, а получили возможность пользоваться. Причем этот источник должен быть изначально темной направленности, светлый бы так просто не подчинился». И тут у Влада в голове что-то промелькнуло. Почему Змеемордый выбрал именно Мэннер Малфоя? Из-за комфорта? Бред, большинство его соратников имеют собственные, может быть и не настолько богатые поместья, но уж своего повелителя они приняли бы со всем усердием. А деньги? Люциус таскал бы их по первому требованию куда угодно, с меткой не покочевряжешься. Так почему именно Малфой Мэннер, что там поблизости находится? И тут Влад хлопнул себя по лбу. Стоунхендж. В Уилтшире находится Стоунхендж. И не так далеко от Малфой Мэннера. Нет, а разве Стоунхендж не является мощным стихийным источником? Темным источником? Нет, Белла и Сириус переглянулись, и Владу показалось, что они обалдели от гениальности его идей. Но тут Сириус вздохнул и заявил. Правильно, Гарри, я тоже об этом думал. Стоунхендж действительно находится в Уилтшире, это действительно мощный стихийный темный источник, не зря Мерлин в свое время возвел над ним хоровод великанов, чтобы обозначить и застолбить. Вроде бы ему этот источник подчинялся, но только ему. В нынешней Британии нет мага, способного на подобное. Малфой, конечно, силен, но Стоунхендж, это несопоставимо, Гарри. Даже Змеемордый в полной силе этого не смог бы сделать, а он в свое время объективно был сильнейшим. А Дамблдор? Тут же спросил Влад, не желая сдаваться. Что-то внутри зудело, что он на верном пути, что вот-вот, еще немного, и они каким-то образом смогут ухватить за хвост это противоречие. И Дамблдор тоже, безжалостно ответила Белла, разве что с заемной силой своего старого любовничка, Гриндевальда. С заемной силой, переспросил Влад, и с удовольствием увидел, как лица Белла и Сириуса начинают приобретать озадаченное выражение. А ведь в этом что-то есть, выдал Сириус. В свое время Дамблдор лишил Гриндевальда палочки как-то подозрительно легко и быстро лишил. Это того, кто несколько лет заливал кровью всю Европу. А заключили Гриндевальда в Нурмингарде, заметила Белла, он там уже долгие годы находится в полном одиночестве, но помирать и не думает. Интересно, есть ли там постоянная охрана и что они думают о пленнике? Нет охраны, ответил Сириус. Точнее, нет внутренней охраны. Замок зачарован соответствующим образом, Гриндевальд получает все необходимое, но напрямую с ним много лет никто не общался. Мордрит. Вот-вот, спокойно сказал Влад. Насколько мне известно, Гриндевальд приговорен не просто к тюремному заключению, а к полному и абсолютному одиночеству. Как там ты мне рассказывала, Белла, не зреть лика человеческого до самой смерти? Точно так, кивнула Беллатрикс. Это правило было нарушено один единственный раз, когда Гриндевальда навестил Альбус Дамблдор, и было это в начале 70-х. Помнится, еще Скитер подавала заявку на интервью, но ей отказали, как и всем остальным журналистам. То есть, когда в школу поступили мародеры, с ней пилили Эванс, заметил Влад. Дедушка начал большую игру, все интереснее и интереснее, пробормотал Сириус. Гарри, что ты там еще надумал? А вот что, ответил Влад. Гриндевальда давным-давно никто не видел, так что в Нурмингарде может находиться кто угодно. Это раз. В битве с Гриндевальдом Дамблдор подозрительно легко завладел его волшебной палочкой. И не простой палочкой, а бузинной. Это два. Одержимости Гриндевальда и Дамблдора дарами смерти всем известно. Это три. Воскрешающий камень находился в родовом перстне Гонтов, а мантия-невидимка – родовой артефакт Поттеров. Это четыре. В результате заботы и воспитания Дамблдора последний Гонт стал темным лордом, а последний Поттер едва не погиб в плену. Это пять. И это все неоспоримые факты. Никак не настораживает? Еще как настораживает, согласился Сириус. Но ты ведь еще до чего-то додумался, не так ли, Гарри? Додумался, согласился Влад. Но это все в порядке бреда и домыслов. Говорить, говори, говори, поощрила Влада Белла. Очень уж интересно. Так вот, повторяю, это все мои домыслы. А что если поединок с Гриндевальдом был подставным от начала до конца? Я читал книги, его прижали бы и без этого эпичного поединка. Особенно злы были на Гриндевальда русские. Они бы все равно его в покое не оставили. А тут появился мало кому известный учитель трансфигурации. Раз-два и победа. Я думаю, что Гриндевальд понимал, что слишком много наворотил. Победить он уже не сможет, как-то оправдаться, тоже. И он решил уйти со сцены красиво, уйти в тень, причем так, что его противники не сомневались бы, что он побежденный несет наказание. В этом Гриндевальду помог давний любовник, но Нурмингард, возразила Белла. «Гарри, тюрьма есть тюрьма». «Не спорю», — ответил Влад. «А ты не помнишь, на чьих землях возведен Нурмингард? Родовые земли Гриндевальдов?» — выдал Сириус. «Мерлин и Моргана. Не знаю, находился ли Гриндевальд в этой тюрьме хоть день, или милашка Альби с милашкой Гели периодически отлавливали несчастных, накладывали на них империя и заставляли играть роль узника, а сами в это время мутили воду, готовясь захватить власть на этот раз в Британии. Но внешность...» Попробовала возразить Белла. «А кто видел узника? Никто же с ним не общался», — хмыкнул Влад. «К тому же через несколько лет узник или узники превращались в седых сморщенных стариков, так что Гриндевальд там, не Гриндевальд. Кто бы понял, если бы даже увидел. А сам Гриндевальд наверняка жил либо на континенте, либо в Британии, как некий немолодой законопослушный маг и ничьего внимания не привлекал. А зачем тогда Дамблдор посещал Нурмингард?» — спросил Сириус. «Не сходится что-то. А ты уверен, что это был Дамблдор?» — ответил вопросом на вопрос Гарри. «Возможно, это Гриндевальду понадобилось нечто, что находилось там. Но история Тома Риддла началась, еще когда война шла вовсю», — возразила Белла. «Почему? Из-за камня гонтов», — ответил Влад. «Дамблдор хотел подчинить приютского мальчишку себе, но тот оказался достаточно сильной личностью и перед великим и светлым лужицей не растекся. Тогда и пошел в ход план взращивания нового темного лорда. Думаю, что Дамблдор рассчитывал снова пафосно победить и забрать себе воскрешающий камень, собрав три дара смерти, и заодно избавиться от Поттеров, как от законных владельцев мантии-невидимки. Но он просчитался. Темный лорд развоплотился, оставив кусок своей искалеченной души в моей бедной головушке, камня при нем не было, он к тому времени уже стал крестражим, а я остался жив, и мантия-невидимка не подчинилась ему. Да, согласилась Белла, есть такая особенность у родовых артефактов. Пока жив хоть кто-то из рода, она не подчинится постороннему. Думаю, поэтому Дамблдор ее мне и вернул на первом курсе, продолжил Гарри. Она ему просто не подчинялась. То есть ты хочешь сказать, что весь этот дурдом, в который превратилась магическая Британия, с воскрешением Змеи Мордова и всем остальным начался только из-за того, что двум старым пердунам позарез понадобились дары смерти в комплекте, угрожающе прошипел Сириус. Закопаю обоих. Тише, Сири, тише, успокаивающе сказал Влад. И да, я думаю, что это именно так. С этой точки зрения ему был вполне выгоден мой плен со всем, что там творилось. Я бы погиб, Змеей Мордой, возможно, тоже, а наш светлейший тут совершенно ни при чем, но стал бы наследником обоих в том смысле, что дары бы он точно прибрал. А как во все это вписывается Стоунхендж? Спросил Сириус. А так, вздохнул Влад. Я тут подумал и меня тоже удивило, отчего вся эта кодла творила со мной этакой безнаказанно, да еще во главе с моими довольно близкими родственниками. И подумал, что у них должна была возможность скидывать откаты и получать регулярную подпитку. Почему не оттуда? Тем более, что сильной стороной Гриндевальда помимо боевой магии всегда была артефакторика. Воскликнула Белла. Не знаю, Гарри, бред это или нет, но все сходится. Все это нуждается в проверке, сказал Влад. Возможно, это и впрямь бред. Нуждается, да. Не будем рубить с плеча, кивнул Сириус. И мы эту проверку начнем. Точнее, не мы. Гарри, мне удалось отослать твое письмо Амелии Боунс. Она согласна на встречу. Хорошо, кивнул Влад. Когда? Сам смотри. Сириус протянул Владу письмо. Тот потянулся за ним и тут внутри сумки что-то треснуло. И из нее высунулась небольшая змеиная головка, покрытая чешуей нежно-зеленого цвета, с еле намечающимся ярко-розовым гребнем и золотистыми глазками. Выучке Сири и Беллы можно было только позавидовать. Оба нырнули под стол так слаженно, словно месяц репетировали, а золотистые глазки остановились на лице Влада, и его словно затопило нежным теплом и преданностью. «Мама, я родился», — прошипел Василеныш. «Ну, здравствуй, Лунтик», — вырвалось у Влада в ответ. Василёныш шипит родитель, но Влад подсознательно переводит это как «мама». Следующая глава во вторник. Примечание к части. Альбус и Геллерт. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет Get PDB 2 000 043 D09 D7 C0 C4 1102 B2 4 981 F8 D2 B2 7 904 CB 4 S 1200 HTTPS 66 Media Tumblr.com DC 8 159 521 B 642 574 F 4 B 90 714 Tumblr Pool Semi Scars 1 FAC 1 R 1 1280 PNG. А в молодости были такими милашками, но уже думали о дарах смерти. HTTPS и пинемкцом 736x45D5 5C 45D55C 1 Y 5794 F6 E 8 1 BBB 334 C 5446 J PG. Лунтик. HTTPS RP WoFRU UPLAT 010 1070 ETS 35 33 F 9 B 08 017 J PG. HTTPS Шуванецом WPETS Antent UPLATS 2014 09 Basilisk BTDAR D96 VSK JPG. Глава 41. Хлопоты и разборки в благородном семействе. «Мама, я родился», – прошипел Василёныш. «Ну, здравствуй, Лунтик», – вырвалось у Влада в ответ, прежде чем он успел прикусить язык. Но Василёныш не обиделся, напротив, обрадовался. «У меня есть имя ССС. Меня ССС зовут Лунтик ССС. Спасибо, мама ССС. Всегда пожалуйста», – ответил Влад и только тут понял, что, не отрываясь, смотрит в золотистые глаза и не наблюдает у себя никаких признаков окаменения. То ли Василиск был еще мал, то ли не мог причинить вред приемному родителю. То, что он не может причинить вред тому, кто владеет парсилтангом, Влад отмел сходу. Он прекрасно помнил, как огромный здоровенный змей гонял Гарьку по подземелью. Хотя, вреда пацану Василиск не причинил, напугал правда хорошо, хоть не до мокрых штанов, а на меч Гриффиндора так и вообще, словно сам напоролся. У 12-летнего пацана около концлагерного телосложения силенок едва-едва хватило, чтобы поднять этот самый меч, а уж о том, чтобы ударить, и речи не было. Влад внимательно прокрутил воспоминания. Да, точно, Гарри выставил меч вперед, а Василиск слепо ткнулся разинутой пастью. Можно, конечно, списать это на слепоту. Поганец Фаукс к тому времени уже выклевал бедняге глаза, но Влад прекрасно знал, что змей и так видит не слишком хорошо, да им этого и не надо. Насколько он помнил, у змей есть особый орган, улавливающий тепло, исходящее от тела жертвы. Так что, возможно, старый Василиск и впрямь отжил свое и решил уйти куда-нибудь в свой Василисковый рай, тем более, что вокруг творилось совершенно непонятное. Между тем, Лунтик, пригревшись в руках у Влада, жалобно прошипел: «Мама, я кушать ССС хочу ССС». «А что ты кушаешь, малыш?» – поинтересовался Влад. «Мясо», – ответил Василёныш. «Ну, кто бы сомневался, ты никого не окаменишь?» – спросил Влад. «Тогда ССС я смогу попросить мясо». Лунтик забавно задергал головкой. Возможно, это он так изображал смех, потому что Влад почувствовал веселье. «Нет ССС, мама ССС», – заявил он. «У меня глаз скисичис с прикрытой ССС. Я же ССС знаю ССС, что ССС нельзя ССС. Пока ты ССС не скажешь ССС, я все ССС помню ССС, от пришни ССС мамы ССС, ты ее освободил ССС, спасибо». Влад похолодел. Неужели малыш помнит, как он убивал старого Василиска? Вот беда-то. Хорошо, хоть зла не держит. И вообще, Василеныш для новорожденного оказался на диво разговорчивым и адекватным. Влад вызвал домовика и приказал принести мясо. Белла и Сириус вылезли из-под стола и с восхищением разглядывали Лунтика, пока тот насыщался. Наевшись, Василёныш еще немного поболтал с Владом, но потом заявил, что устал ССС и уже наладился обратно в сумку. «Эй, а почему ССС туда-то ССС?» – возмутился Влад, справедливо считавший, что с разрешением от бремени состояние беременности прекращается. «Я маленький ССС», – жалобно заявил Лунтик. «Мне ССС, пока ССС, мама ССС, надо быть ССС». Влад вздохнул, повытаскивал из сумки скорлупу, которую тут же прибрал хозяйственный кричер, а Белла уменьшила заклинанием одну из диванных подушек. Влад, чувствуя себя дурак дураком, отправил подушку в сумку, а раздувшийся от съеденного мяса Василеныш с трудом перевалился через край и устроился внутри со всеми удобствами. «Вот ведь хитрюга», — улыбнулся Влад. «Ничего, подрастет, сам там сидеть не захочет», — заявила Белла. «Просто он действительно еще маленький». Во время разговора Влад с малышом представил Сириуса и Беллу, как своих родичей, представил ему и всех троих домовиков, строго-настрого заявив, что Лунтик не должен их окаменять ни в коем случае, и вообще, никого не окаменять без приказа или явной опасности для них. Смышленый Василеныш все повторил, дал погладить себя Белле и рассмотреть Сириусу. Длиной он пока был Владу примерно с руку, но чуточку толще обычной змеи. Чешуйки на всем теле золотисто-зеленые, приятно шелковистые, на спине выделялся розоватый зачаток гребня, начинавшийся на голове, за чуть выступающими надбровными дугами. Выяснилось, что у Василисков три века. Одно, непрозрачное, прикрывавшее глаза, второе, полупрозрачное, золотистого цвета, защищавшее от их смертоносного действия, так что Василеныш был совершенно не опасен для окружающих. Третье веко было полностью прозрачным, любой, на кого бы Василиск взглянул, впадал в состояние, очень хорошо описанное в книгах Роулинг, неподвижное, словно окостеневшее тело, крайне слабое дыхание и пульс. Но жертву такого взгляда можно было оживить, либо с помощью пресловутой настойки из мандрагор, либо с помощью слюны Василиска, которая обладала отменяющим эффектом. С помощью подобного взгляда Василиски охотились, сначала вводили жертву в полуокаменелое состояние, а потом этот эффект отменяли, убивали с помощью яда и медленно поглощали. Но уж если Василиск смотрел на жертву незащищенным взглядом, то наступал тот самый эффект окаменения. В этом случае жертву невозможно было вернуть к жизни, разве что в качестве памятника использовать. Но такое случалось обычно, если не в меру ретивые охотники за ценными ингредиентами пугали мирно отдыхающую на солнышке тварь. Василиски, что бы там ни говорили о них средневековые страшилки, были вполне миролюбивыми животными, людей не ели, предпочитая им оленей, коров, баранов и прочий мясной скот, причем слопанной коровы хватало, чтобы быть сытым несколько месяцев. И вообще, будучи гермафродитами и мизантропами, Василиски в компании не нуждались, предпочитая вести лениво-созерцательный образ жизни и размышляя о проблемах отвлеченно-философских. Возможно, они были потомками химер, бежавших из лаборатории какого-нибудь мага-алхимика. Во всяком случае, Салазар Слизерин вывел хогвартского Василиска не сам, он приобрел яйцо у какого-то мавританского купца за баснословные деньги и сам выносил детеныша, примерно так же, как Влад, сделав его своим фамильяром. Больше за короткую беседу Лунтик ничего рассказать не успел, но и эти сведения были весьма интересны. Во всяком случае, Сириус заметил, что теперь у них есть прекрасное оружие против Волди и его псов, которых при правильном подходе можно было укладывать в штабеля. Они посмеялись этой шутке, а потом Сириус заявил: «Гарри, я чувствую, что тебя совесть мучает за смерть Люпина». «Не то чтобы мучает», — признался Влад, — «но неприятно». «Не стоит», — заявил Сириус. «Я тут охранные чары на его чемодане расковырял. Смотри». И он приказал Хазелиусу принести помянутый чемодан. Потертое дерматиново-фанерное изделие смотрелось в изысканной гостиной Блэков чужеродным элементом, но Сириусу на это было плевать. «Открой, Гарри», — сказал он. «Не беспокойся, я все ловушки обезвредил». Влад открыл чемодан. Несколько книг, похоже, древних и редких, две палочки в ножнах, несколько кошельков, явно с расширением пространства, три макдловских чековых книжки, ХМ-3, Люпин явно был богаче, чем хотел казаться, шкатулка-аптечка с набором редких зелий, уменьшенный сундучок-гардероб. Гарри такие видел в лавке сумки, торбы, сундуки, их обычно брали себе ведьмы, обожавшие менять одежду по нескольку раз в день, стопка каких-то бумаг, еще одна шкатулка, внутри несколько конвертов, увы, пустых, и пара пузырьков с воспоминаниями, и свиток с печатью Визингамота в золоченом тубусе. «Все остальное можно и попозже посмотреть», — мрачно сказал Сириус. «Деньги, книги, зелья, артефакты, компромат, ожидаемо для того, кто хочет покинуть страну и не желает, чтобы его нашли, а вот это глянь обязательно». Влад недоуменно вскинул бровь, но тубус вскрыл, вытряхнув на ладонь свиток пергамента. Свиток тут же развернулся, и Влад вчитался в строчки, а потом потряс головой и уставился на Сириуса во все глаза. «Да, да», — кивнул тот, — «тебе не почудилось». Влад еще раз вчитался и выругался на парсилтанге. Свиток представлял собой договор между председателем Визингомата и опекуном Гарри Джеймса Поттера Альбусом Персивалем Вульфиком Брейном Дамблдором и Альфой-оборотней Римусом Джоном Люпином. Суть договора состояла в следующем. Гарри Джеймс Поттер согласно этому договору переходил в полную собственность Римуса Джона Люпина сроком на 1 год. По истечении этого года он, Поттер, само собой, а не Люпин, должен был написать передаточную запись на половину состояния рода Поттер и мантию-невидимку, что оговаривалось особо. В случае, если этого не происходило, договор считался разорванным и Гарри Джеймс Поттер вновь переходил под руку своего постоянного магического опекуна. Если же счет светлейшего пополнялся и он получал мантию-невидимку, Гарри поступал в полное и безоговорочное распоряжение Римуса Джона Люпина на срок, ему потребный. Под договором стояли подписи Люпина и Дамблдора, заверяла договор представитель министерства Долорес Амбридж. Приложенная большая печать Визингомата довершала сюрреализм происходящего. «Ох, ничего себе!» — вырвалось у Влада. «Это что, светлейший меня в рабство отдал? В самое натуральное рабство? Сука бородатая, тварь неебическая, убью!» Если честно, в прошлой жизни Влад навидался всякого, но чтоб такое, в рабство его точно не продавали, так что новизна отрицательных ощущений просто зашкаливала. Белла быстренько достала флакон с успокоительным и протянула Владу, а то висюльки на огромной хрустальной люстре начали уже мелко и жалобно подрагивать. «Пей скорее», — мягко сказала она, — «убьешь, непременно убьешь, а потом на кусочки порежешь, в свинарнике закопаешь и некроманта вызовешь». «А некроманта зачем?» — поинтересовался Влад, глотнув успокоительного. «Значит, против всего остального ты не возражаешь?» «А некроманта, для порядку», тем же ласковым тоном пояснила Белла. «Он эту тварь поднимет, и тогда уже я им займусь. Он ведь и мою дочь мог так же, в полное и безоговорочное распоряжение какой-нибудь твари похотливой». «У-у-у-у, да пей», — вернул Влад флакон боевой подруге. «Мне уже легче, только вот это ничего, что я уже совершеннолетний. На дату посмотри», — проворчал Сириус. «Договор подписан за 3 месяца до твоего совершеннолетия. Так что тогда Дамблдор вполне мог распоряжаться твоей судьбой. Конечно, став совершеннолетним, ты мог бы все опротестовать, только вот вопрос, остались бы у тебя силы хоть на какой-то протест? Скорее всего, махнозады вместе с бородой в колокольчиках рассчитывали, что после пребывания в плену ты вообще утратил способность сопротивляться чему бы то ни было и покорно выполнял бы все приказы Люпина. Мерзость какая! И это я считал своим другом, тебе еще жаль его, Гарри? Вот уж нет, вполне искренне сказал Влад. После прочтения этой мерзости, нисколько, заслужил. Но если подойти к ситуации трезво, то получается, что жаба. Кто? Удивилась Белла. Амбридж, ответил Влад, и Белла захихикала. Так вот, получается, что жаба знала, где я нахожусь. А если знала жаба, знал и сам Фадж. И мне непонятно еще кое-что, как Дамблдор обещал меня Люпину, если я находился у Змеимордова, он-то меня бы точно не отпустил. Ну, тут все просто и гадко, вздохнул Сириус. Значит, тебя должны были передать Люпину после того, как Волдеморт откинет тапки. А что, вполне себе изящный выход. Напели бы министерские красивую сказочку о героически превозмогавшем тяготы плена героя и о его последнем отчаянном столкновении с абсолютным злом. Памятник бы тебе поставили, биографию бы написали героическую, а ты бы в это время Люпина обслуживал Аркх. Вокруг Сириуса начали свиваться жгуты тьмы, но запас успокоительного у Беллы был бесконечным. «Выпей», — сердито сказала она Сириусу, — «и контролируй себя, ради Мерлина, это любимая люстра тетушки, проклянет же». Сириус кивнул, выпил, и злосчастный предмет обстановки вновь оказался в безопасности. «Надо бы ее перевесить, косясь на люстру», — проворчал Сириус, — «уж больно нежная». «Я тебе перевешу», — заявила с картины давно уже прислушивавшаяся к разговору Вальпурга. «Я в свое время 3 недели Ориона изводила, пока он мне ее не купил. Так понравилось?» — спросила Белла с легким оттенком удивления в голосе. Люстра и впрямь была не столько элегантной, сколько бахатой. Вот той же Эмбридж понравилась бы безоговорочно. «Нет», — отрезала Вальпурга, — «дело не в люстре, дело в принципе. Леди всегда получает то, что хочет». В общем, в очередной раз назревал легкий дурдом. В другое время Влад бы с удовольствием расслабился, наблюдая за шутливой грызней родственников, но сейчас ему захотелось вернуть беседу в конструктивное русло. «Но Валдя мог откинуть тапки, только уничтожив крестраж во мне», — сказал Влад. «А я бы тогда просто погиб. К чему эта мерзкая бумажка?» «Хмм», — задумалась Белла. «Возможно, у Светлейшего не было твердой уверенности в том, что ты непременно погибнешь. А возможно, тут есть что-то еще, но этого мы пока не знаем». «Возможно», — согласился Влад, припомнив, что Гарри в каноне все-таки выжил, «но я стесняюсь спросить, такие договоры – это обычная практика». «Такое случалось раньше», – ответил Сириус. «Как это не прискорбно, но вот уже лет 100 подобное не применяется. И еще, такие договоры всегда заключались только в отношении маглорожденных». «Лили Эванс считалась маглорожденной», – проворчал Влад. «Может, все дело в этом, неважно, кем считалась Лили», – отрезал Сириус. «Брак между твоими родителями был полным, магическим и заключенным по всем правилам. Я тому свидетель и готов поклясться собственной магией в этом, где угодно и перед кем угодно. Гарри, ты законный наследник Поттер. Магией клянусь, Люмос, Нокс». Огонек на конце палочки Сириуса послушно загорелся, а затем погас. «Не стоило, Сириус», — сказал Влад. «Я тебе верю и без клятв. А теперь скажи, кто еще сейчас может поклясться так же, как ты, что был свидетелем полного магического брака моих родителей?» «Кхм», — закашлялся Сириус. «Значит, так, бракосочетание в Поттерменере проводил специально приглашенный ритуалист мистер Барух Макдвайр. Присутствовали твои дедушка и бабушка, Карлус и Дария Поттер, само собой, молодожены, я сам, как шафер жениха, и Марлин Маккинан, наша общая знакомая и подруга невесты. Все?» — спросил Влад. «Все», — ответил Сириус. «Времена тогда были, сам понимаешь, не до пышных свадеб. Война, да, а Люпин с Петтигрю, их не было. Лорд Карлус Поттер был категорически против их присутствия. Джеймсу пришлось смириться, но он пошел на это. Он очень хотел заключить магический брак с твоей мамой, Гарри. Надеялся, что это ее защитит. Ну и ты. Он не хотел, чтобы ты родился бастардом. Хотя тебя тогда еще и в перспективе-то не было, но уже думал о тебе. Да, Люпина и Петтигрю тогда не было, но мы отметили с ними позже, в Годриковой лощине. И да, мы просто выпили и повеселились. О том, что Джеймс и Лили заключили полный магический брак, мы не говорили, я припоминаю. Для нас с Джеймсом это было само собой разумеющимся, Лили была просто счастлива и о подробностях обряда в Поттерменере не распространялась, так что да, Люпин и Петтигрю могли подумать, что брак был министерским. А теперь смотри, начал загибать пальцы Влад. Дедушки и бабушки давно нет, мамы с папой, тоже, твоя подруга, она жива, погибла, глухо ответил Сириус. А ритуалист, он жив? Нет, ответил Сириус. Он умер через год, как раз после ритуала магических крестин. Он старенький уже был, последний правильный ритуалист в Британии. И что в итоге получается? Спросил Влад. Единственный, кто точно знает о магическом браке моих родителей, это ты, Сириус. Но ты большую часть моего детства провел в Азкабане, а дементоров тонкости моего происхождения вряд ли интересовали. А кто тебя туда засунул? А, то есть, ты хочешь сказать, что тебя считали бастардом, сыном маглорожденной? Возопил Сириус. Да. Далее последовал такой клубок непечатных выражений, что Влад поискал глазами перо. Захотелось записать. Белла добыла очередной флакон и заявила: «Сири, контролируй себя. Больше у меня нет, а следующую порцию будешь варить сам». Сириус в очередной раз взял себя в руки, а Влад продолжил: «А ты посмотри на ситуацию глазами чистокровных слизеринцев. Приезжает, типа, герой, весь в обносках, вид, как у голодающего, о магическом мире ничего толком не знает, в законах традициях не разбирается, да еще и с предателями крови дружит. Ну и какой вывод ты сделал бы на месте слизеринцев? Бастард, расходный материал, ручная собачка Дамблдора. Отсюда и отношения соответствующие. Да быть того не может», — рявкнул Сириус. «Как бы то ни было, но чистокровные точно могли узнать, что ты законный наследник рода Поттер, а никакой не бастард. А они хотели?» — вкрадчиво спросил Влад. «Те же Малфой. Они хотели, а кроме Малфоев? Сири, у меня пол Слизерина было родни, дальний, правда, но родни. Хоть одна тварь пальцем о палец ударила, чтобы узнать, почему я выгляжу, как оборвыш, и веду себя, как дичок необразованный. Понимаю, что однокурсники об этом не задумывались, но старшие-то, неужели все так Светлейшего боялись? Не верю». И тут один ответ напрашивается, Всем было плевать на меня, всем. Не спорю, я сам был хорош, вечно шило в одном месте, на святого Дамблдора только что не молился, но мне 11 лет было, 11, Сири, и я 10 лет не получал ни любви, ни ласки. Неудивительно, что я потянулся к тем, кто проявлял хоть какое-то доброе отношение, а это были наш светлейшая семейка предателей крови, которую он мне подсунул. Гарри, с раскаянием в голосе произнес Сириус. Гарри, я... Подожди, дай я закончу. Продолжил Влад. А уж про то, что творилось со мной в плену, я просто молчу. Я теперь понимаю, что сказку о бастарде кто-то умело пустил в широкие массы, и большинство псов сделали вид, что верит ей. Правильно, бастард, не наследник, не последний в роду, просто генетический мусор, которому никогда не быть лордом Поттером. Так почему бы и не развлечься за его счет, и ведь они знали, что сами себя убаюкивают этой сказочкой, но предпочли идти на поводу у Волди и устраивать мне ад при жизни. И вот что я хочу сказать, Сири. Конечно, Дамблдор, тварь бородатая, и я очень надеюсь, что этой бородой я его и удавлю. Змеемордой, вообще мерзость, в которой ничего человеческого не осталось, на эту парочку так удобно свалить все плохое, что творится в магической Британии, но без попустительства чистокровных, без этого мерзкого равнодушия, они вряд ли смогли бы набрать такую силу. Британские маги сами виноваты в том, что с ними случилось, они заслужили и Волдеморта, и Дамблдора. Знаешь, Сири, один макдловский писатель сказал так, не бойтесь врагов, они могут только убить, не бойтесь друзей, они могут только предать, бойтесь людей равнодушных, именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. Так вот, Сири, моя беда не в злых врагах и не в плохих друзьях, моя беда в том, что почти всю жизнь меня окружали равнодушные, а тот, кто смог, кто захотел мне помочь, и помог почти единственный за всю жизнь, его убили на моих глазах, Сири, и о том, что значит жить с родными людьми, я понял только сейчас, вот такие дела, так что меня нисколько не удивляет эта поганая бумажка, Сири, это все закономерно, не одно, так другое, так что пора взбаламутить это болото, пора. Сириус встал из кресла, подошел к Владу и обнял его, пробормотав в макушку, я никогда не предам тебя, крестник, больше никогда. Белла, сидевшая поодаль, тоже хотела подойти и обнять обоих, но все-таки не решилась, и только обменялась грустным взглядом с Вальпургой, и только она одна заметила, как по щеке нарисованной леди медленно стекла нарисованная слеза. Тишина зависла в гостиной на несколько минут, но потом Влад неловко вернул объятия Сириусу и тихо сказал, прости, что-то я слишком. Не слишком, раздался голос с лестницы, ведущей на второй этаж. Прошу прощения, но я невольно услышал ваши слова, лорд Поттер. Сири, Белла, матушка, вам не кажется, что вы смягчали в своих рассказах слишком многое? Ты зачем встал, Регулус? Сердито сказал Сириус. Анди, Андромеда тоже не железная, ответил Регулус. Задремала она, а мне стало лучше, и я решил прогуляться. Извините, я... Правда, не хотел слышать ваш разговор, но просто не смог уйти. И я хочу сказать, что знаю, как сделать, чтобы устранить обоих, и Волдеморта, и Дамблдора. Очень интересно, сказал наконец-то успевший просмотреть письмо Влад. Но, увы, мне пора на встречу с Амелией Боунс. Нехорошо заставлять даму ждать.